но тут же подосадовал, что растранжирил время, не успеет теперь отутюжить брюки. Взглянул на стрелки. Отведенный Вильсоном час истекал. Времени хватает успеть только доехать до управления. Джозеф быстро оделся, вырвал из блокнота листок, написал им, чтобы никуда из дома до его возвращения или звонка не выходили, и поспешил к выходу. В кабинете начальника городского полицейского управления полковника Блэкфорда лейтенанту Бойлю доводилось бывать и раньше. И всегда полковник, сухой, жилистый, с жесткой щеточкой седых усов над тонкой верхней губой, встречал его радушно. Обязательно выходил из-за стола навстречу, пожимал руку, усаживал, предлагал сигарету. Блэкфорд тоже прошел когда-то через гиблые вьетнамские джунгли. Подчеркнуто выказывал Бойлю свою с ним солидарность. Но Джозеф также демонстративно всегда держался с шефом в рамках служебной субординации. Ничего лишнего себе не позволял. Полковник Блэкфорд был крут, язвителен и вспыльчив, а зачастую просто непредсказуем. Вильсон уже ждал его в приемной. На вошедшего Бойля посмотрел укоризненно и многозначительно постучал пальцем по циферблату часов. Скользнул взглядом по лейтенантским брюкам и неодобрительно крякнул. Секретарша Блэкфорда, вытравленная перекисью балаокая красавица, тоже одарила его не самым ласковым взглядом. Тронула тонким наманикюренным пальчиком клавишу на пульте и проворковала. «Здесь старший инспектор Вильсон и лейтенант Бойль. Пусть войдут». Послышался из динамика металлический голос Блэкфорда. Полковник был не один. Компанию ему составлял незнакомый Джозефу человек в темно-сером костюме. Невысокий, плотный, в массивных очках. И сидел он почему-то не за длинным столом, приставленным под прямым углом к огромному письменному столу хозяина кабинета, а в сторонке, на желтом кожаном диване. Блэкфорд повторил непременный ритуал. Вышел, протянул Джозефу руку. Затем такой же чести удостоился старший инспектор. Джозеф не ко времени подумал, что Вильсон, если вдруг суждено им будет еще поработать вместе, припомнит эту очередность. Но расположением Блэкфорда не обольщался. Тот в следующую секунду мог устроить такой разнос, что жить не захочется. «Прошу садиться», — кивнул полковник на ближние к своему стулу стулья, и прямой, молодцеватый, вернулся на место. Они уселись. Джозеф поймал на себе цепкий, раздевающий взгляд очкастого крепыша с дивана. Он не любил, когда на него так смотрели. Отвел глаза на Блэкфорда. Тот, привычно пощипывая свои короткие усики, чуть заметно и, как показалось Джозефу, насмешливо улыбался. «Ты еще в хорошей форме, Джозеф», — заговорил полковник. «На селенку, видать, не жалуешься?» «Да, сэр», — ответил Бойль. Ирония шефа легко прочитывалась. Конечно же, намекал на то, как лихо разделался с ним скованный наручниками негр. «И выглядишь молодцом», — продолжил Блэкфорд.